Седьмое. Уважаемая миссис Ван Линген, надеюсь, вас не смутит, что я связываюсь с вами таким обходным путем. Это письмо любезно предложила переслать вам наша общая знакомая, миссис Хафьерт. Меня интересуют ваши воспоминания о времени, которое вы провели в лечебнице Святой Цицилии с июня по сентябрь 1946 года. Особенно меня интересует все, что вы сможете вспомнить о другой пациентке лечебницы, Гретхен Эдель, которая в тот же период зачала там дочь, событие совершенно неординарное, как вы наверняка согласитесь, и произошло буквально у вас под носом. Если вы можете пролить на это свет или вспомните любую имеющую значение деталь, буду премного благодарна получить ответ на вышеуказанный адрес. Или же вы можете позвонить мне в рабочие часы за наш счет. Печатая эти слова, Джин ужаснулась, пытаясь себе представить, как она обоснует эти расходы Мюриэл из бухгалтерии. Следует добавить, что я провожу свои изыскания с ведома и согласия Гретхен Эдель. Искренне ваша, Джин Суини. Штатный репортер «Эхо Северного Кента».